Взамен этих льгот Тархан обязан был участвовать во всех военных походах хана. По зову он являлся к нему со своими воинскими людьми. Тархан был правоверным мусульманином. В зеленом шелковом халате и в искусно накрученном на голове тюрбане он сидел на горе подушек и вел приятный для души разговор с посланцем самого хана Кучума, Даругой Кутугаем. Кутугай был дворецким хана, посылая к Тархану собирать ясак не простого чиновника Даругу, а своего приближенного человека. Кучум тем самым оказывал честь Тархану и в то же время подчеркивал свое доверие Кутугаю. Оба были довольны. Кутугай уже объехал улус Тархана и собрал с ясашных черных людей беличьи, соболины, куньи и лисьи выделанные шкуры. Кожные мешки, туго набитые мехами и прошитые тонким ремнем вместо завязок, стояли у входа в юрту Тархана, охраняемые людьми Кутугая. Плясал и бесновался вокруг юрты холодный осенний ветер, но в юрту Тархана, укрытую оленьими шкурами, не залетал ни один порыв его, а от горящих углей в мангале веяло приятным теплом. Стараясь перещеголять друг друга, Тархан и Даруга воздавали хвалу хану Кучуму и его потомству. Особенно усердствовал Кутугай. «Как здоровье хана?» — спросил для начала разговора Тархан и прибавил. «Да продлится жизнь его! Слава Аллаху, хан и ханши здоровы! Да пошлет Аллах ему любовь жен его!» — воскликнул Кутугай. «Славен хан Кучум и тверд в своих решениях, но справедливы дела его!» Подбросил Тархан головешку в костер словословия. Кутугай незамедлительно отвечал: «Пока солнце не померкнет в небе, на земле не померкнет слава хана Кучума. Как солнце посылает нам благодатные лучи тепла своего, так хан Кучум греет нас теплом своего сердца, и в славе его купаемся мы, недостойные рабы его». Кутугай был намерен продолжать, но Тархан решил, что достаточно воздал хвалы хану, и, прервав Кутугая, спросил уже другим деловым тоном, что говорят у вас о казаках. Кутугай тоже перешел на деловой тон, не забывая, однако, что он дворецкий хана и не может высказывать какие-либо критические суждения о его решениях и делах. «Великий хан, — сказал он, — считает, что Русь слаба и невоинственна. Белый царь проиграл войну с Ливонией и со шведами. Он боится войны с нашим соседом, Большой Ногайской Ордой, и воевать с нами не станет. От наших лазутчиков хану известно, что в Пермской земле нет московского войска и нет вооруженных казаков. Великий хан, да будет удача во всех делах его, послал на Пермскую землю пилымского князя Аблигерима и Тайджи-Аллея. Когда они потопчут копытами своих коней Чердынь и города купцов Строгановых, казаков отзовут в пределы русского царства. Да из Кира они не дойдут. Так мудро рассудил царь царей Сибири хан Кучум. Да пошлет Аллах здоровье ему, детям его и внукам. Помолчали, Тархан вздохнул. А казаки уже к Тоболу плывут. Намерений их не знаю, но то, что к Тоболу движутся, мои лазутчики доносят об этом всечасно. «Не доплыть им до Тобола, достопочтенный Тархан», — уверенно отвечал Кутугай, оглаживая рыжую, выкрашенную хной борду. «Хан Кучум, да пошлет Аллах ему сыновей мужественных и храбрых, не допустит их кто...» Он не договорил, скосив глаза, прислушался. «Но что за шум у тебя на стану, Тархан?» Слуга Гасан метнулся к выходу, тут же отпрянул и замер, уставив на Тархана полные ужаса глаза. Полстяной полог быстро откинулся, и в юрту вкатилось десяток бородатых людей в цветных кафтанах в шапках с малиновым верхом. В руках у них были сабли и тяжелые железные палки, которые они держали на уровне живота, не в силах, как подумал Гасан, поднять выше. Но вот один из пришедших вскинул свою железку вверх, и из нее вырвалась молния. Раздался гром, их запахло серой. Гасан упал, шепча слова молитвы Аллаху, решив, что в юрту его господина ворвались злые духи, джинны. Кутугай, свалившись с подушек, лежал на ковре без движения. И лишь Тархан по-прежнему сидел, поджав ноги, и молча взирал на пришедших. Рослый с веселыми глазами казак, это был Богдан Брязга, спросил: «Ну, кто тут, Тархан?» Толмач повторил вопрос по-татарски. Тархан, не поднимаясь, ответил: «Тархан, это я». Брязга и с ним четыре казака подошли ближе, остальные остались у входа. «Атаман казачьего войска Ермак Тимофеевич предлагает тебе, Тархан, сдаться на милость, чтобы не допустить кровопролития и разорения твоего прекрасного городка». Толмач с трудом перевел Тархану слова Брязги, его лицо от напряжения покраснело. «Почему же атаман не пришел ко мне самолично?» — спросил Тархан. «Атаман послал меня, и разговор будешь иметь со мной», — нахмурив брови, отвечал Брязга. «Повинуюсь, но хотел бы посмотреть на вашего атамана». Брязга улыбнулся. «Наш атаман грозен и велик. Он не пройдет в твою юрту через такую узкую дверь». Богдан показал рукой на входную щель. Тархан оценил находчивость посла атамана и тоже улыбнулся. «А энто кто это лежит? У тебя на ковре и от страха еле дышать?» — указывая на Кутугая, спросил Брязга. «Это ханская даруга Кутугай. Он приехал ко мне собрать с моих людей ясак для хана». «А, так не его ли мешки с рухлядью стоять возле юрты?» «В мешках упрятан весь ясак». Тут Тархан, повысив голос, сказал: «Эй, Кутугай, вставай, достопочтенный, стыдно ханскому даруге лежать распростертым у ног победителей». Кутугай поднялся, сел. В узких щелях его глаз метались черные зрачки. По-видимому, он все слышал и все понял. Брязга опять нахмурился. «А ты встань, даруга ханский. Видишь, мы все стоим. Перед тобой посланец непобедимого Ермака». И обратился к Тархану. «Дорогому берем с собой, Тархан. Ты же волен идти с нами к атаману или остаться». Тархан подумал, сказал: «Я останусь». Когда вышли из юрты, Кутугай своих мешков не увидел. «Вай-вай-вай-вай-вай!» — взвыл он, закатывая глаза. «Где мой ясак? Что я скажу своему хану?» Брязга невинно пожал плечами. «Не уберегли, стало быть, твои храбрые джигиты!» Казаки вели Туругая на берег к своим стругам. Видя, что рук ему не связывают и бить как будто не собираются, Кутугай приободрился и шел уже твердым шагом, поспешая за скороходом Брязгой. С потерей ясака он уже смирился, сожалел лишь о кинжале дамасской стали в кожаных, оправленных серебром ножнах, который еще в юрте Тархана перешел с его пояса на пояс казака-старшины. Струг Ермака стоял у берега, уткнувшись носом в песок. На прибрежной полоске земли толпились казаки. Ермак сидел на покрытой ковром скамье у кормы, и когда Кутугай взошел на струг, сказал ему по-татарски: «Аман-ба, даруга!» «Здравствуй, атаман!» — ответил Кутугай и, не ожидая приглашения, прошел на корму и сел на скамью напротив Ермака. Он сразу сообразил, что принимают его не как пленника, а как гостя. «Давно ли ты видел хана?» — спросил Ермак. «Я видел его, когда народилась луна, а теперь полнолуние». «Здоров ли хан?» — продолжал расспрашивать Ермак. «Слава Аллаху, здоров, вот как и мы с тобой, храбрый атаман». Ермак Тимофеевич кивком головы дал понять Кутугаю, что удовлетворен ответом и рад здоровью хана, и снова спросил, здорова ли его жена? Улыбнулся Кутугай. «О какой жене ты спрашиваешь, атаман?» «У великого хана 100 жен. Если ты хочешь знать о здоровье старшей жены хана Симбулы, то поезжай в Бухару, куда ее отправил великий хан, потому что она стара и увяла, как вянут цветы под осень. Молодая жена, дочь Мурзы Девлетима, которую хан поселил в Бецыктуре, здорова, это я точно знаю. А самая молодая ханша Сузге...» Тут Кутугай закатил глаза под лоб. «Живет на Сузгунском мысу. Она бела, как лебедь, быстра, как белка, как огонь горяча, как вода сильна, красива, как роза, как 100 красавиц вместе взятых. Она молода и здорова, и дарит радость и бодрость великому хану, да насладится он любовью жен своих». «Я рад, что у хана такая красивая молодая жена. А как чувствуют себя дети хана?» — продолжал спрашивать Ермак. «Как здоровье его наследника?» «Наследник хана царевич Алей ушел с большим войском на Русь воевать Чердынь и камские города купцов Строгановых, давнишних недругов нашего хана». Ермак переглянулся с Иваном Кольцом и Брязгой и в их глазах прочел живой интерес к этому сообщению. «Но у хана ж, наверное, не один сын. Аллах не обидел хана Кучума своей милостью», — приободрился Кутугай. «У хана еще много юных сыновей и дочерей, но храбрее всех его племянник Махмед Кули, сын Алтаула. Он тоже ходил проведывать дорогу в Пермь и повоевал многие города по Сылви, Чусовой и Каме. Тогда он привел тьму пленных русских мужчин, женщин и детей. Он продал их на невольничьем рынке в Бухаре и стал богатым человеком. Махмед Кули не любит русских». «А хан любит русских?» — спросил его раздосадованный Иван Кольцо. Ему не нравилось бахвальство Кутугая. «Великий хан, да продлит Аллах бесконечно дни его жизни, хотел быть другом великого царя московского». «Великий государь всея Руси Иван Васильевич», — отвечал Ермак, — «тоже хочет быть в дружбе с ханом Кущумом. Он послал меня навестить хана. Но я задержался в пути, а скоро начнутся холода, мне надо возвращаться на Русь. Сожалею, что не смогу насладиться беседой с самым мудрым владыкой на земле. Ты, Кутугай, передашь хану от меня поклон. И все, что ты здесь слышал и видел...» «Брязга», — обратился Ермак к Богдану, — «приготовьте с Михайловым подарки хану и его любимым ханшам. Хану Кущуму бронзовый трезубец, любимым жонкам его скатки китайского шелка и парщи, да сверх того золотые кольца и серьги». Кутугай поклонился Ермаку и обещал в точности передать Кучуму его слова и подарки. «А теперь еще, — сказал ему Ермак Тимофеич, — пойдем-ка на берег, мои люди покажут тебе свое искусство в стрелянии в цель». Мишенями были татарский щит и татарская кольчуга, укрепленные на прочно врытых кольях. Пять лучших молодых стрелков, словно соревнуясь, стреляли по ним. Первым стрелял Федор Чукалин с коленом. Увидев молнию и услышав гром, Кутугай опять упал на землю и закрыл лицо руками. Михайлов поднял его и повел к мишеням. Щит был пробит насквозь. «Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц!» — качал головой Кутугай. «А где же стрела? Я не видел стрелы!» «Русская стрела, хоть и железная, но она невидимая», — пояснил ему Михайлов. «А вот эта штука пишалью называется, или пушканом». Второй выстрел дал Яков Пушкарь. Он продырявил кольчугу. Кутугай хоть и вздрогнул при выстреле, но на этот раз на ногах устоял и глаза уже не закрывал. Напрягая зрение и внимание, он силился увидеть стрелу и не видел. После нескольких выстрелов, убедившись, как далеко летят русские стрелы и сколь велика их пробойная сила, Кутугай вскричал: «Таких громовых стрел у хана нет! Я расскажу ему о ваших пушканах!» «А какими стрелами стреляют воины хана?» — спросил Кутугая Ермак. «О-о-о!» — оживился Кутугай. «Наши луки огромны! Тетива из бараньих крученых кишок крепка. Стрела с отравленными железными наконечниками пробивает грудь воина на вылет и может пробить доски ваших лодок. Когда стреляют из такого лука, один конец его ставят на землю, а на палец надевают широкое железное кольцо, чтоб сильнее тянуть тетиву и не порезать пальца». «И что же?» продолжал спрашивать Ермак. «У всех воинов такие луки?» «Нет, только у князя, у Мурс и у самых сильных и храбрых воинов. У остальных, конечно, поменьше. Зато в них есть копья и сабли», — повел Кутугая дальше Ермак. «Копейщики у нас в отдельный полк собраны, атаман. Не этим ли полком воюет Мамедкул? У Махмедкули... Нет, у Махмедкули конница!» Кутугай поднял палец вверх. «Отборное войско! Там много казахских джигитов». «Неужто и вправду много?» — усомнился Ермак. 150 воинов». «Сколько ж тогда всех воинов будет у хана?» — спросил Ермак, глядя прямо в глаза Кутугаю. «О, много-много! 10 000! Тьма!» Подумав, Кутугай уточнил: «Если, конечно, хан соберет всех мужчин, способных носить копья и луки, будет 10 000 воинов». Когда закончилась стрельба, Кутугай до того осмелел, что попросил вернуть ему кинжал. Не хотелось брязги расставаться с такой прекрасной и дорогой вещью, но слушаться Ермака не посмел. «Да подарите нашему гостю, — приказал Ермак Михайлову, — казачий кафтан и шапку с малиновым верхом». Через несколько дней Кутугай, явившись к хану в казачьем кафтане и с подарками от Ермака, рассказывал, с какой честью принимали его в казачьем стане, как показывали стрельбу из пушканов, стрелы, которые невидимы, но легко пробивают татарские щиты и панцири. «Атаман Ермак сожалеет, что должен вернуться на Русь, не повидав тебя, премудрый повелитель мой», — закончил он свой рассказ. Кучум долго думал, потом вдруг спросил: «Исак собрал?» «Исак собрал», — улыбнулся Кутугай, — «но казаки меня ограбили». В другое время Кучум не простил бы ему такой оплошности, но сегодня он только насмешливо сказал: «Что ж Ермак не вернул тебе мешки с пушниной, как он вернул тебе кинжал?» Кутугай потупился, потом сознался: «Я не посмел просить его об этом, боялся рассердить». Кучум усмехнулся. «Усмешка ни улыбка радости не предвещает. Кутуга это понимал и уже приготовился к худшему. «Ты достоин смерти», — сказал ему Кучум. «Но я прощаю тебя, Кутугай». Кучум задумался и долго молчал. Окружавшие его мурзы старались не дышать. Когда решение созрело в его мозгу, он сказал: «Наша татарская поговорка гласит: не верь улыбке врага. Ермак хитер. Подарками и смирением он хотел обмануть меня. Мои дозорщики докладывают, что от Тархана он пошел не вверх по Туре, а вниз, к устью. Он уже вошел в Тобол и плывет вниз по Тоболу. Ермак идет к нам войной». Князь Бегиш робко заметил: «Надо ковать сабли и наконечники для стрел». Мурза и Панза, бежавший в Искер, подал голос: «У Ермака мало воинов, у Кучума их много. У нас нет огненных пушканов, но стрелы наших боевых луков летят так же далеко, как его невидимые стрелы, и валят на повал быка». Кучум, перебивая Япанзу, продолжал сам: «Ермаку не укрыться от наших стрел. Мы уничтожим его ратников, а самого изжарим на костре и съедим по куску его мяса, а кости выбросим нашим собакам». Глава 19. «А татары-то дивуются, каковы, мол, люди русские, стрелы в них пучком натыканы, а они стоят живехоньки». Из песни о Ермаке. «Не думай о страхе, так его и не будет». Русская пословица. Все короче становились дни, холоднее ночи, все опаснее становился путь. Недалеко от устья Туры преградили путь казакам воины 6 татарских мурз. Каждый привел небольшой отряд, но, соединившись вместе, они заняли крутой правый берег Тобола на большом протяжении. Они осыпали струги дождем стрел и многих казаков ранили и даже убивали. Выйдя из-под обстрела в одном месте, казаки попадали под обстрел в другом, ниже. Тогда Ермак решил высадиться на берег. Высадились и дали несколько залпов по татарскому воинству. Многие татары были убиты или ранены, остальные бежали. Мурзы, Майтмаса, Каскара и Варварин на конях ускакали прочь. Мурза Майтмаса со страху гнал коня без передышки до самого своего городка и опомнился только в собственной юрте. Придя в разум, он придумал, как задержать и потопить казаков. Майтмаса согнал на берег всех жителей своего городка, а вскоре прискакали бежавшие от казаков воины его и мурзы Каскары. «Рубите лес, острите колья и вбивайте их в дно реки», — распоряжался Майтмаса. Он думал, что струги казаков, напоровшись на острые колья, затонут с продырявленными днищами. Так тонули берестяные лодки остяков и вагулов. Но казаки, обнаружив чистокол поперек реки, проделали в нем проход и без задержки прошли дальше. Плыли вниз по Тоболу, то забирая влево и уклоняясь от татарских стрел, то подходя к правому берегу, чтобы дать залп по скопившимся там татарам. Если враг был близок, костров на берегу не жгли, ели сухари и пили холодную воду Тобола. Один глаз спал, другой глядел, на одно ухо ложились, другим слушали. Не спали караулы, не спал и Ермак. Сам проверял дозорщиков, думал, как сохранить дружину, как привести ее в целости в столицу Кучумова ханства Искер. Тобол — равнинная река. Он не бурлил и не ярился, подобно Чусовой, но упрямо гнал свои мутные воды к широкому Иртышу. Солнце редко и скупо высвечивало их. Тобол хмурился и курился по утрам туманом. Осень все больше напоминала казакам о себе. Зори были холодными, выпадали обильные седые росы. К утру зипуны и кафтаны делали с мокрыми, стыли ноги, выламывало косточки. Казаки удачно называли это «костоломом». А Ермак роздыху не давал. Лишь поздним вечером, пристав к берегу, собирали сухой валежник и бурелом на костры для обогрева и варки похлебки. Чуть свет — снова выплывать на стрежень. Эртаульный струк ходко бежал впереди. Подходили к селению кучумова Ясаула Елышая. Тобол в этом месте узок, а на правом берегу скопище татарских воинов, пеших и конных, с луками и метательными копьями. Начальник Ертаульного струга Александров Черкас приказал: «Табань, меняй места!» Гребцы пересели на скамьях лицом в обратную сторону, и корма струга стала носом, а нос кормой. «Назад, навстречу Ермаку!» — велел Александров. Татары не ожидали такого поворота и обстреляли струг, когда он ходко удалялся от них вверх по реке. Александров доложил Ермаку: «Тобол узок, татар на берегу великое множество. Не пройдем, Тимофеич». «Не пройдем», — подтвердили ертаульщики. «А пройтить, братцы, надоть». Ермак задумался. «В лоб идтить нельзя, надо перехитрить татар». Отплыли версты две назад, высадились на пологом левом берегу, заросшим талом. Ветер раскидал облака, солнце обогрело казаков и обсушило. Ермак разрешил жечь костры, варить кашу. Подкрепившись, казаки повеселели. Ермак велел рубить тальник, вязать в пучки и сносить на струги. Когда навязали по десятку и более на каждый струг, Ермак созвал сотенных пятидесятников и десятских и изложил им свой план. «Одевайте пучки тальника в кафтаны и зипуны, надевайте на них шапки, пристраивайте чучелы на стругах вместо казаков. Там же останутся кормщики, раненые и хворые. Пусть надежно укроются от стрел. Струги ночью пройдут вниз по Тоболу, а все войско высадится на правом берегу, обойдет татар и нападет с тыла. Войско поведешь ты», — хлопнув Ивана Кольца по плечу, сказал, как отрубил Ермак: «На стругах с первой сотни останусь я. Огонь откроете по моему знаку 3 залпа сряду. На берегу оставим зажженные костры, чтоб татарские дозорщики думали, что мы заночевали лагерем. Казакам прикажите снести побольше дров на костры. Пущай горят поярче и подольше». Обрядили казаки чучела, привязали лыком к бортам, луки им пристроили, палки вместо пищали. Смеялись, зубоскальничали. Работа была вместо забавы. Нашлось время повечерить и праздно посидеть у костра. По знаку бесшумно снялись, поплыли. Высадились на правом берегу, кольцо повел отряд в обход. Ночь помогала им, как верной союзнице. Во враге залегли и ждали сигнала. А по Тобулу спускались казачьи струги. На этот раз Ермак с вооруженными казаками был в хвосте. И не зря. Передние струги с наряженными чучелами сразу же были атакованы татарами. На них сыпались 1000 стрел, но казаки сидели безмолвные и невредимые. Струги продолжали плыть. Татары заволновались. Послышались крики: «Они колдуны, шайтаны, призраки!» Толпа татар в ужасе отпрянула от берега. «Огонь!» — вскричал в это время Ермак, и казаки, стреляя через одного, дали 3 залпа по татарам. Татары взвыли и бросились в степь. И тут их встретил огнем засевшего во враге кольцо. Татары метались между оврагом и берегом под огнем казаков. Падали раненые, их топтали бегущие. Перепуганные кони сбивали с ног пеших, ломая им ребра и черепа. Остатки татарского войска бежали в степь. Казаки погрузились на струги и поплыли по Тоболу вниз. Светало. Это Крутоярье на Тоболе, где кучумляне подкарауливали Ермакову рать, народ потом назвал «караульным яром». Подошли Тоболом к устью Тавды. Большая река Тавда, с плоскими берегами, заросшими непроходимым лесом, вливалась в Тобол слева. Остановились на ночевку. Струги завели в Тавду, сами вышли на берег. С востока шумел Тобол, на севере струилась Тавда, с запада и юга подступал лес. Вожай из Зырян у костра рассказывал казакам. «Тавда — большой река, старый дорога на Русь. Тавда — лозьва, вишера, там большой шихан, гора с острым каменистым вершиной. Ух, большой!» — покрутил головой вожай и заулыбался. «Много рыба, много зверь, кушать много, хорошо!» Слова вожи облетели стан с быстротой стрелы, пущенной из боевого лука, и смутили многих казаков. Всю ночь ходили они от шатра к шатру, в одиночку, по двое, кучками. По стану катился приглушенный ропот. «Тавда дорога на Русь! Пока мы еще живы, надо уходить на Русь, браты! Другой месяц плывем без отдыха. Холод сковал наши шлены. Туман выил очи, животы разболелись, а края походу не виднать. Увидишь, когда татарская стрела заткнет твою глотку. Но ты не шебурши, Иван, подумай сам, нас 500 осталось, а татарвы 1000. А ты их считал, Петро? На Яру их была тьма, а мы же их побили, по степи раскидали. Да, Иван, но ведь полегли и наши. Ну, знаешь, Петро, на войне не без урону. А какая ж это война, атаман себе славу добудет, а твои кости черный ворон таскать будет. Но это вы зряшный разговор затеяли, ребята. У нас Ермак голова, не к худу ведет нас, к добру, а я его не увижу, того добра, коли завтра помру. Назад надо идти, покель не поздно, на Русь пойдем. Завтра вот так и скажем в атаману. А тебя в куль, да и в воду. Бунтарствовать Ермак не даст. Но всех не перетопить, и мы не щенки слепые, зрячие. Узрел, гляди в оба, — насмешливо сказал кто-то из задних рядов. Казаки оглянулись, опознали, Исаул и Брязга до Суриков стоят. Видно, слушали, а когда они подошли, никто и не приметил. «Идите спать, казаки. Завтра атаман круг созывает», — сказал Брязга. Не одни шептуны и подстрекатели ходили от шатра к шатру. Были между ними и глаза, и уши Ермака. Слушали, докладывали атаману. Ермак понял, надо поговорить с казаками по душам. «Если не остановить Ерила, упустишь правила». Утром был круг. «Смутьяны!» — громко позвал Ермак. «Два шага вперед на круг!» Никто не вышел. Ермак усмехнулся. «Выходит, наврали мне мои атаманы. Сказывали, что смутьянщики среди вас появились. Смуту, раздор чинять между нами, на Русь хотять тавдой бежать. Ан смутьянов-то и нету». «Это, браты, хорошо. Страсть не люблю смутьянов. Кто такой смутьян? Вы думаете, это разумный человек, который видит лучше Ермака, знает больше Ермака и хочет дружине подсказать выход у трудную минуту? Нет, у смутьяна голова маленькая, а ума и вовсе нет. На плечах корзина, а в корзине мекина. И говорить он вздорной речи по затынам, а на кругу молчить, потому что сказать-то ему нечего. Да и трус он, смутьянщик-то ваш. Бегал ночью этот смутьянщик от шатра к шатру. Говорил прельстительный рейщик, побегу на Русь подбивал казаков, Ермака поносными словами лаял. А вот выйти на круг для открытого разговору боится. Кишка тонка. По рядам казаков пробежал, словно мелкая зыбь по реке, ропот. Потом раздались голоса: «На погибель идем! Возвертаться на Русь надоть, на Волгу, на Дон! Не справиться нам с басурманами!» Ермак слушал, не останавливал никого. На круг вышел Есаул Остафий Лаврентьев. «Дозволь, Ермак Тимофеевич, слово сказать. Лаврентьева казаки любили. Был он выборным Есаулом из рядовых казаков. С казаками ел, спал, воевал, на глаза к атаману не лез, а при случае говорил умно и дельно, зато и Ермак его отличал. Лаврентьев понимал, что уходить на Русь гибельнее, чем идти вперед. Надо мирить казаков с Ермаком, но и Ермака смирить, не дать вылиться наружу его гневу. И Лаврентьев начал с улещания. «Никто из казаков тебя, Ермак Тимофеевич, поносными словами не лаял. Не слыхали того мои уши, и не все казаки к смутьянам прислонились. Да и смутьянов-то не было. Были и есть добрые воины, которые... смолодушничали малость, увидя множество татарвы. Испугались, вот и пошли дурные речи, домой да домой. А куды домой? Кто нас там ждет? Одна у нас думка должна быть у всех вперед. Поклялись же мы с вами, казаки, нерушимо идти на басурманина Кучума, и крест на верность целовали. Устали казаки, Ермак Тимофеевич, устали. Смутили их вожи посолами верной дороги на Русь по Тавде. Вот ты, атаман, и разъясни казакам, надо ли озираться на Тавду. Спасение наше на Тавде или погибель? Прочисть мозги наши, атаман. Речь Есаулу пришлась Ермаку по душе. «С того и хочу начать, Есаул», — сказал он, и глаза его уже не метали в толпу стрелы. «Казаки, атаманы, Есаул Остафий Лаврентьев напомнил вам о клятве и крестном целовании. Вовремя сказанное слово — золотое слово. И я вам напоминаю о том же. Клятва клятвой, а разум разумом. Поймите-ка сами, мы почти у цели, град Сибирь уже недалеко. Туды нам надо торопиться. А пойдем по Тавде, погибнем в пути, поймите. Не сегодня-завтра Тавда льдом покроется, и станут наши струги, а запасы-то наши казаки на исходе. Взять Сибирь до наступления зимы. Вот в этом наше спасение, а не в бегстве. Там, в Сибири, мы найдем кровы, пищу и славу добудем. Ожели нам теперь назад пятиться, словно раком, речным тварям неразумным? И еще долго говорил Ермак, убеждал, внушал, доказывал. И повеселели казаки, и раздались незаглушаемые, все больше набиравшие силу голоса. «Како ты скажешь, Ермак, такое будет! Вперед, браты, в Сибирь! Разобьем поганого Кучума! Поспешать нам надоть до зимы узять Искер!» Труба проиграла сигнал к построению стругов в боевой порядок. Ермакова дружина продолжала плыть вниз по Тоболу. Ни конных, ни пеших татар на берегах не было. Пустынно, безлюдно, дико. Глава 20. Царь Кучум один владеет всей сибирской землей. Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем одному ему подвластны. Ершов. Кучум, сын узбекского хана Муртазалея, был потомком свирепого монгольского завоевателя Чингисхана в 11-м поколении. Кучум гордился тем, что он чингизит, и во всем подражал своему далекому предку. Чингисхан называл себя потрясателем вселенной и ломал хребты неугодным ему людям. Мнил себя великим завоевателем и Кучум, и тоже ломал хребты строптивым мурзам и князькам. Чингисхан, прежде носивший имя Тимучина, на съезде знатных монголов в Курултае был избран великим ханом монголов и стал именоваться Чингисханом. Кучум превзошел своего воинственного и жестокого предка. Его не избирали. Он пришел в сибирское ханство со своим войском из казахов, в короткой войне победил правящих страной двух князей, братьев по крови Эдигера и Бекбулата, которых вместе с родственниками по указанию Кучума зарезали его люди. Спасся бегством в степи только сын Бекбулата Сиит Ахмед. Юрта Чингисхана покрывалась желтым шелком. Любимый конь его был белой масти, а на голове Чингисхан носил круглую шапку со свисающими с нее хвостами чернобурых лисиц. Свою летнюю юрту Кучум тоже покрывал желтым шелком, выезжал на белом коне, носил круглую шапку с лисьими хвостами. И лишь знамя Кучуму пришлось менять. У Чингисхана оно было черно-белым, девятиугольным, у Кучума, как магометанина, знамя было зеленое. Но у двери его юрты на высоком шесте развивался белый конский хвост, как у монгольских ханов. Чингисхан так говорил о человеческом счастье. «Счастливее всех на земле тот, кто гонит разбитых им неприятелей, грабит их добро, любуется слезами людей им близких и целует их жен и дочерей». Мораль Кучума не поднималась выше этого. Захватив ханский трон в Кышлыке, второе название Искера, он повел долгую и кровавую войну с князьями татарских улусов и кочующих народов этого края, манси и хантов. Непокорным рубил головы, сажал на кол, дочерей их брал в наложницы, а земли и городки отдавал своим ставленникам. Все народы, живущие по Туре, Тоболу, Тавде, в низовьях Иртыша и Аби, стали его подданными, вошли в сибирское ханство, на крови построенное. Даже подчинившиеся Кучуму князьки и мурзы, теперь ползающие перед ним на коленях, никогда не забывали, что Кучум — узурпатор, убийца наследных князей Эдигера и Бекбулата, тайбугинов. Пока между Русью и сибирским ханством стояло клином Казанское ханство, тайбугины могли не опасаться русского проникновения в Зауралье. Давно известные русским водные пути в Сибирь через Камень, Павышери, Лозьви и Тавде были закрыты Казанью. Русским оставались только северные пути в Югру и в Мангазию. В 1552 году войска Ивана IV Васильевича после шестимесячной осады взяли Казань. Клин между Сибирью и Москвой был выбит навеки, а путь в Сибирь для русских открыт. С юга, с барабинских степей, тайбугинов теснили кочевники. Из Бухары грозил им чингизит Кучум, Он возглавил другой род татарских ханов, претендующих на Сибирское царство – род Шейбани. Когда внук Чингисхана Бату-хан, русские называли его Батыем, разорил и покорил Русь, захлестнув ее петли рабства на 250 лет и пошел на запад, к берегам Адриатического моря, его брат Шейбани пошел на север. Он завоевал народы, населяющие бассейн Волги, разорил и покорил волжских болгар и проник в Зауралье. Кучум из рода Шейбани. Поразмыслив, тайбугины решили добровольно стать вассалами Москвы. В 1555 году Эдигер прислал к царю Ивану IV своих послов и просил принять сибирскую землю под свою высокую руку и защитить ее от кочевых орд и от шейбанского царевича Кучума. Эдигер обязался платить Москве дань, а для сбора ее просил прислать своего посла. Иван Грозный принял эдигеровых послов ласково и велел передать князю, что берет под свое покровительство сибирское ханство. Послом или дорогой в Сибирь был послан Дмитрий Напейцин, которому было велено собрать с каждого взрослого черного человека по одному соболю. Размер дани был ничтожно мал, но и этого собрать Непейцину не удалось. В следующем году он вернулся в Москву вместе с послом Эдигера Баиндой, и привезли они в качестве дани всего 700 соболиных шкурок. В письме, переданном царю послом, Эдигер объяснял, что собрать ясак не удалось, так как была война с шейбанским царевичем Кучумом, что Кучум разорил ясашных черных людей и многих увел в плен. Непейцин этого не подтвердил, а рассказал, что ясашные люди от дачи ясака уклонялись, уходили в лес, едва он показывался со своим обозом у их селений. Царь Иван Васильевич так рассердился, что посадил посла Баинду в тюрьму, а в Сибирь послал служилого татарина с требованием собрать ясак 30 700 соболей по количеству ясашных людей. Через год посланец царя вместе с едигеровыми людьми привезли 1000 соболей. Грозный махнул рукой на огромную недоимку, выпустил из тюрьмы Баинду и отпустил его в Сибирь. Не соболи нужны были царю. Мягкой рухляди в пушной казне было великое множество. Счет соболям и бурым лисицам вели не поштучно, а сороками, а 40 сороков означали 1600 соболей. Царю нужна была покорность нового вассального князя. Это была последняя дань Эдигера. Прошло 5 лет, ясака он не присылал, а в 1563 году власть захватил Кучум, и Эдигер был убит. В первые годы своего правления, когда Кучум приводил в покорность пилымских и котских вагуличей, абдорских остяков, ненцев, понизовью Оби и непокорных своих сородичей татарских улусных мурс, на что, как нам уже известно, ему потребовалось около 7 лет, он дани Москве не платил и ничем о себе не напоминал. Но его люди доносили ему обо всем, что делалось на Руси. В 1569 году посольский приказ московского правительства решил сам напомнить Кучуму о его обязанности платить ежегодно ясак в 1000 соболей. Была написана грамота от имени царя, и в конце ее царь посылал хану поклон. Этой грамотой Москва признавала Кучума главой сибирского ханства, сообщала, что не имеет против него враждебных намерений, наоборот, подчеркивала свое дружеское расположение к нему и лишь напоминала о договоренностях с его предшественником Эдигером, который желательно сохранить и впредь. Грамота была отправлена Кучуму сибирским татарином Айсой, выпущенным из московской тюрьмы, куда он был посажен как лазутчик. Хитрый и привередливый Кучум, вместо того, чтобы дать ответ через своих послов, избрал другой путь. На Ильин день 20 июля в реке Чусовой купались три пермяка. Купались не потому, что день был жаркий, а по обычаю, отмечая день Ильи Пророка. А денек-то был хоть и солнечный, да ветреный. А в Чусове вода всегда холодна. В такой воде не постоишь, не поплещешься, надо двигаться, плавать. «Ух!» — вскричал Ивашка Поздеев, последним прыгая в воду. «Хороша водица!» «Холодна зело!» — отозвался его товарищ Степан. «После Ильина дня еще холоднее станет. Восстань не раз купель берем!» — крикнул третий пермяк Николка Береза и нырнул. Вынырнул Николка у самого берега. Тут-то его и схватили чьи-то сильные руки. Всунули ему в рот кляп, потащили за кусты в ельник. Ивашка Поздеев со Степаном тоже долго в реке не прохлаждались, быстренько на берег выскочили. А одежды-то на берегу нет. Медведь языком слезал. Ивашка возмутился. «Это все Николкины штуки, ядрен голень!» «От дуралом! Эй, Николка, не дури! Давай неси порты и рубаху!» Никто не отозвался. «Если Николка утоп, портки его были б целы», — спокойно рассуждал Степан. «Целы, целы!» — передразнил его Ивашка. «Вот мы с тобой не утопли!» «А портков ни моих, ни твоих нету-ти!» «Чудно!» — отвечал ему Степан, отжимая волосы. «Дивно!» — согласился с ним Ивашка, оглаживая мокрую бороду и поглядывая по сторонам. В это время из кустов выбежало человек 8 татар, сбили с ног Ивашку и Степана, стали совать им в рот кляпы, но Ивашка вывернулся и бросился бежать вдоль берега. Петля аркана настигла его и рывком уложила на землю. Ивашка попытался было ослабить ее, но аркан потянули, и петля еще туже сдавила горло. Ивашка задохнулся, захрипел. Потом его поставили на ноги, послабили петлю, дали отдышаться. Он уже не сопротивлялся и не кричал. Кляп ему все-таки всунули в рот и дали одеться. Долог и труден был путь до Искера. Пленников кормили хорошо, не били, но сторожили так усердно, словно каждый из них был слит из золота. Видно, очень нужны были хану русские языки, вот и старались татары доставить ему пермяков во здравии. Кучум долго расспрашивал русских мужиков о делах пермского воеводы, вотчинников Строгановых, о Ливонской войне. О ней Кучум был осведомлен неплохо, но хотелось слышать о каких-либо новых неудачах русских войск. Кучум боялся Москвы и не хотел идти к ней на поклон. Но его начинали теснить кочевники с юга. Ему нужен был сильный покровитель. Если Москва сильна, придется у нее искать защиты, но если ослабела, то ее не следовало бы бояться, и не нужна тогда была б и ее защита. Беспокоили Кучума и его ближайшие западные соседи Строгановы с их стремлением на восток. В этом Кучум видел угрозу своему ханству. Чтоб как-то ослабить Москву, он запретил под страхом смертной казни окраинным вагулам и остякам, давно признавшим власть московского царя, платить Москве ясак. Еще в 1563 году, в начале своего царствования, Кучум похвалялся идти войной на пермские земли. Но сил на войну у Кучума не было, и теперь он прощупывал почву для сближения с Москвой. Но что могли сказать ему пермские крестьяне о делах московского царства? У Кучума лежала мирная грамота московского царя Ивана IV Грозного. Надо было отвечать, подтвердить свое миролюбие и договор об уплате ясака. И опять вставало сомнение. Не ошибиться бы, не прогадать. И Кучум решил ответить царю не письменно, а устно, через Ивашку Позднеева, который показался ему умней своих кунаков. Беседуя с Ивашкой, он будто походи говорил: «Давно собираюсь отослать государю, великому князю и царю белому ясак. Да все не досуг мне. Воевали мы с казахским царем, недругом нашим. Ныне ж победили его, и я собираю ясак. Скоро отошлю его вашему царю и послов пошлю». И повторял эти слова он каждый раз, как приводили Позднеева к нему на беседу. Одержали Ивашку в Искере 9 дней. На 10-й с проводниками отпустили в Пермь. Степана и Николку оставили в Искере заложниками. Ивашка Позднеев прибыл в Чердынь и обо всем рассказал наместнику князю Рамадановскому, который записал его показания и отослал в Москву. Кучум ждал ответа. Москва промолчала. Все, что надо было сказать, она изложила в царской грамоте. В конце января 1569 года Кучум прислал чердынскому наместнику грамоту для передачи царю. Рамадановский доставил ту грамоту в Москву, в посольский приказ. Дики перетолмачили, и висковатый Иван Михайлович, главный дьяк посольского приказа, повез ее в Александрову слободу. Кучум писал витиевато и маловразумительно. «Бог богат! Вольный человек Кучум царь, великому князю, белому царю! С нашим отцом твой отец в мире крепком жили, и купцы на обе стороны ходили, потому что твоя земля от нашей близкая. Люди наши, — писал далее Кучум, — в упокое были, и межи их лихо не было, и люди в упокое и в добре жили. А ныне, при нашем и твоем времени, люди черные не в упокое. И ныне похож миру, и мы помиримся, а похож воеватися, и мы повоюемся. Я спошлю посла в гостей, да гораздо помиримся, только похож с нами миру. И ты, одного из тех людей, которые в пайманье сидят, отпусти, и своего человека с ним к нам пришли гонцом. Но сам Кучум ни посла, ни своего ясака не прислал. Выслушав грамоту, царь Иван не усмотрел в ней искреннего желания жить в мире, наоборот, чувствовала скрытая похвальба своей силой и даже вызов. «Хочешь — будет мир, не хочешь — война будет». Царь Иван Васильевич Грозный не привык к такому тону, и он решил, что негоже ему с сибирским царьком в переписку входить. Грамоту Кучума царь оставил без ответа. И еще 2 года жили с Кучумом без войны, но и не в покое. Первым сделал шаг Кучум. Он прислал в Москву своих послов, 1000 соболей и грамоту. В грамоте просил христианского белого царя взять под свою руку сибирское ханство, и чтобы русский царь дань со всей сибирской земли имел по прежнему обычаю. Царь Иван грамоту выслушал и под свою руку сибирское ханство принял. Дань оставил прежнюю 1000 соболей в год. Москва была занята войной на Западе, и не дань ей была нужна, а мир с восточным соседом. Незадолго до прибытия кучумовских послов в Москву в 1571 году на столицу Руси совершил набег крымский хан Девлет-Гирей. Проезжая по Москве, послы Кучума, Гайму, Сансин и Айса видели развалины сожженных домов и церквей. Много бездомного люда ютилось в развалинах, слонялось по базарным площадям. Паперти церквей были запружены калеками, нищими в лохмотьях и юродивыми. В Москве жили многие мирные татары, перешедшие на службу к русскому царю после падения Казанского ханства. Иные из них двурушничали. Они быстро разыскали сибирских послов и нашептывали им, что русские слабы и бедны. Как же они могут защитить Кучума от набегов киргиз-кайсацких хорд, если они не могут защитить свою столицу от крымских татар? Говорили, что Девлет-Гирей обещал вернуться в следующее лето и просто сравнять Москву с землей. «Надо де, — говорили те татары, — не с Москвой дружить, а с крымским ханом!» Послы слушали эти толки и делали свои выводы, как наказывал им Кучум. А Кучум наказывал им быть крайне осмотрительными и осторожными. Если увидят слабость русских, шертной грамоты не подписывать. Пребывание сибирских послов в Москве подходило к концу. Дики посольского приказа приготовили шертную грамоту, и Гаймус, Ансин и Айса были приглашены в избу посольского приказа. В просторной светлой горенке их ожидал главный дьяк Федор Андреевич Писемский, занявший эту должность после казни Висковатого в 1570 году. После церемонии взаимных приветствий и расспросов о здоровье лысый дьяк зачитал послам шертную грамоту, и шустрый писец с поклоном подал Гаймусу гусиное перо. Гаймус перо взял, повертел между пальцами, разбрызгивая чернила на стол и на грамоту, белым платком лежавшую на столе, и вернул писцу. Кривя тонкие губы над пуговкой носа, он пожал плечами и сказал, повернувшись к Писемскому: «Грамоте не обучен». Писемский, сохраняя спокойствие, повелел писцу передать перо другому послу, Ансину. Но тот даже не протянул руки за пером. «Я хорошо держу в руках оперенные стрелы», — сказал он, — «а гусиных перьев держать в руках не доводилось». Это заявление Писемский расценил как намек на воинскую силу и мощь сибирского ханства. Подписание шерти не состоялось. Тем не менее, стремясь закрепить мир с Кучумом, в Сибирь был направлен русский посол, сын боярской Третьяк Чебуков. Посол повез Кучуму ласковую грамоту, запечатанную золотой государевой печатью. Устно велено было передать царю Кучуму от государя московского поклон. Вместе с Чебуковым выехали Кучумовы послы, проводы были торжественные. Прибыв в Искер, послы обо всем доложили хану. Кучум похвалил их за сметливость, накормил бешбармаком со своей кухни и сказал царевичу Махмету Кули: «Испробуй-ка крепость своего меча на шее русского посла». Вместе с Третьяком Чебуковым Маметкул казнил и пермских мужиков Степана да Николку. С этого дня Кучум прекратил игру в покорность и забыл о своих миролюбивых заверениях. Воинственность его возрастала с каждым днем. Вот почему Иван Грозный называл Кучума изменником. В том же году и в следующем, 1572-м, Кучум подсылал своих людей возмущать против русских не только остяков и вагулов, но и черемисов и башкир, призывал идти войной на пермскую землю. участились набеги вагульско-татарских отрядов на острожки и селения Строгановых, Посылви, Чусовой и Яйве. Готовясь к большой войне с русскими, Кучум обратился к крымскому хану с просьбой продать ему пушки. Русский посол в Крымской Орде тотчас сообщил об этом в Москву. И хотя крымский хан пушек Кучуму не продал, уже само намерение купить их подтверждало враждебность Кучума в отношении Москвы. Не получив пушек, Кучум послал в Пермскую землю большое войско под началом Махмеда Кули. Он шел не прямой дорогой, а рассылал отряды направо и налево, выискивая поселения русских или ясашных русским малых народцев, грабил, убивал, разорял и сжег, захватывал полон. Насытившись кровью, Мамедкул повернул назад с обозом награбленного добра и богатым полоном. Русских рабов охотно покупали на невольничьих рынках восточных стран. Особенно ценились русские женщины. Глава 21. Царь Кучум живет в палатах, ест серебряного блюда, из ковша пьет золотого, спит под шелковым навесом, на пуховых на постелях ходит мягко по коврам. Ершов. О появлении казаков в пределах сибирского ханства Кучум узнал, когда они только выплыли из Тагила в Туру. Он разослал своих дозорных по городкам, стоявшим на их пути, и те доносили ему о продвижении казаков. Прибегали в Искер и битый Ермаком Мурзы, переполошенный, потерянный, жалкий. Они скулили, как побитые собаки, и рассказывали о непобедимости казаков. Наши стрелы не пробивают их панцирь. Их батырь Ермак одет в волшебную кольчугу и в золотой заколдованный шлем. Их невидимые стрелы, вылетающие с огнем и грохотом из длинных железных луков, пробивают наши боевые халаты, наши панцири, кольчуги и шлемы. Казаки везут с собой русских колдунов, которые в одно время стреляют из ладьей на воде и бьют нас в спину на суше. Кучум был знаком с огнестрельным оружием и не верил ни в заколдованные шлемы, ни в русских колдунов-оборотней, все это мало его беспокоило. Он надеялся, что сможет избавиться от Ермака другим путем. Еще в августе Кучум послал воевать Пермскую землю царевича Алея вместе с пилымским князем Аблигеримом. От лазутчиков Кучум знал, как малочисленен отряд стрельцов, охранявших Чердынь. Ушли казаки в поход и от Строгановых. Когда Аблигерим и Алей станут угрожать Чердыни, воевода обязательно отзовет казаков обратно в Пермскую землю. Так думал Кучум. Он принимал казаков за регулярное царское войско. Был у Кучума и другой расчет. Придет зима. Мороз оденет реки в ледяной панцирь, и Ермак просто погибнет во льдах. Пока Ермак со своей дружиной плыл по Тагиле и Туре, эти доводы казались Кучуму неоспоримыми. Но вот Ермак уже вошел в Тобол, а зима еще дремлет где-то за Югрою. Кучум задумался, потом заволновался и, наконец, совсем потерял покой. Его стали донимать непонятные тревожные сны. Наутро он звал своих мудрецов, волхвов и звездочетов. «Послушайте вы, мудрецы, толкователи снов, волхвы и звездочет. Объясните мне сон мой, ничего не утаивая и не боясь сказать правду. Что подскажут вам ваши тайные силы волшебства?» И рассказал Кучум сон свой. Там, где Тобол вливается в Иртыш, стоял большой песчаный остров. И вышли в полдень два зверя. Один со дна Иртыша, другой со дна Тобола. И пошли оба зверя на середину острова, и стали биться между собой. Зверь, что вышел из Иртыша, был велик, будто вол, покрыт густой шерстью и зол, подобно волку. Другой зверь, что вышел из Тобола, был черен и ростом мал, не больше гончего пса, но силы не по росту огромной. Большой зверь рычал и бросался на малого, а малый своими сильными лапами сшибал его с ног. И стал малый зверь одолевать большого. Весь израненный и окровавленный большой зверь упал, а малый пошел на берег Иртыша и скрылся в его водах. Поднялся тогда большой зверь и тоже ушел под воду. Умолк кучум, ждет, а волхвы, звездочеты и мудрецы словно воды в рот набрали. Каждый ждал, что первым сказал другой. «Ну, что ж вы молчите?» — спросил сердясь кучум. И сказали тогда волхвы: «Большой зверь — твое царство, и ты сам его повелитель. Малый зверь — русский батыр Ермак. И будет вскоре между вами битва, и победит русский воин Ермак, а тебя умертвит и грады твои возьмет». Выслушал кучум волхвов, и злая улыбка исказила его лицо, и повелел он позвать главного палача. «Отведи этих изменников, — указал он на понуро стоящих волхвов, — на княжий луг. Пусть привяжут каждому правую ногу к одному коню, левую — к другому, и раздерут надвое». После казни волхвов кучум созвал своих советников, думных, муфти, сеидов и мур с ближайших улусов. Кучум принимал их торжественно в огромном золотистом шатре, у входа которого развивалось зеленое знамя с вышитым на нем золотым полумесяцем. Кучум выседал на высоких подушках лицом ко входу. Позади стояли телохранители, безмолвные молодые казахи. По правую руку кучума сидел Маметкул, по левую — старший думный Карача. Сложные отношения были у кучума с Карачой. На всех своих вассалов глядел он грозно и властно, и этого взгляда боялись. И только на Карачу, сухого маленького человечка со сморщенным лицом, реденькой седой бородкой и выдающейся вперед нижней челюстью, кучум не мог смотреть открыто, даже побаивался его. Как и все, Карача складывал руки ладонь к ладони и кланялся кучуму, вознося ему хвалу, но ни словам его льстивым, ни умильным взглядом кучум не верил. Он помнил, что этот человек, первым предавший своих князей Эдигера и Бекбулата, помог ему, кучуму, убить их. И теперь, когда Карача подсказывал, кого из мурз или хандейских князей надо убрать, а кого обласкать, кучум думал, что в трудную минуту такой человек может предать и его. Кучум ненавидел и презирал Карачу, но и обходиться без него тоже не мог. Ведь не пойман не вор, а схватить за рукав не удается. Мысли же не поймаешь, в руках не удержишь. Ловок и изворотлив был Карача, проскальзывал сквозь пальцы, как сухой песок в горсти. «Я созвал вас, своих друзей-советников, — заговорил кучум, — и вас, служители всемогущего Аллаха и его пророка-учителя нашего Магомета, чтобы обсудить важные для всех нас дела и принять решения, от которых будут зависеть наше благополучие, а может быть и жизнь. Назовем наш совет мудрейших малым Курултаем, как называл свой совет старейшин, покоритель вселенной, наш бессмертный предок Чингисхан. Кучум никогда не забывал напомнить своим приближенным, что род его идет от самого Чингисхана. «Наше царство постигла беда», — продолжал Кучум. «Движется на нас враг». Небольшая кучка русских воинов, именующих себя казаками, плывет по нашим рекам и с каждым днем все ближе и ближе подходит к сердцу нашего ханства. Я оплакиваю тех храбрых воинов, что уже полегли от казачьих огненных стрел. Но эти воины не остановили казаков. Они плывут, и все новые и новые наши селения становятся их добычей. Изменники-волхвы предсказали гибель нашего царства и мою смерть в битве с русским батырем Ермаком. «Смерть изменникам!» — раздались голоса. «Залить расплавленным свинцом их глотки!» — выкрикнул Карача. «Волхвы казнены!» — успокоил их Кучум. «Тени моих предков, повелителя вселенной Чингисхана и его внука Шейбани, основателя нашего царства, защитят меня!» — торжественно заявил Кучум, и все находившиеся в его шатре пали на колени и уткнулись лбами в мягкие ковры, устилавшие пол. «Я хочу услышать, мои верные друзья, что думаете вы о нашем царстве и что надо предпринять для его защиты от маленького черного зверя, всплывшего со дна Тобола, как привиделось нам во сне». Мурзы и сеиды подняли головы и, усаживаясь на собственные пятки, загудели, воздавая хвалу хану, его мудрости и силе, но в этом хоре не было стройности, не было сладкоголосия, к которому Кучум привык, и то, что хотел слышать теперь. Хитрый и проницательный главный сеид уловил это желание хана и поднял руку. Притихли царедворцы и мурзы, поняли, что сеид выручит их и скажет то, что надо сказать в этот час хану. «Преславный и милосердный хан», — поднявшись с колен, сказал сеид, — «тебе подвластны народы, населяющие земли по многоводным рекам Туре, Тавде, Тоболу, Вагаю, Иртышу и Аби. Ты собираешь Ясак, Сконды и Пелыма. Тебе покорны северный народ Самоедь и Вагулы на обоих склонах каменного пояса. Твои дороги поднимаются по Ишиму до бескрайних степей Барабы. На подступах к твоей священной столице Искеру стоят укрепленные города твоего верного советника Карачи, Мурзы Бабасана, Атика и Алтышая, Бицык Тура и Сузгун Тура. Каждый пришлет своих воинов, большое войско соберется у тебя, премудрый и храбрейший из храбрых хан. Прикажи укрепить Чувашин мыс и все городки по Тоболу и Иртышу. Ни один мурза не должен пропустить казаков ниже или выше своего городка, не дав им сражения. Прикажи послать золоченые стрелы во все концы твоего царства. Взывай воинов, храбрейший хан, и ты победишь. Это такая же истина, как солнце в небе днем, а звезды и месяц ночью. Да сбудется воля Аллаха, да поможет тебе его пророк, святейший Магомед. Речь сеида пришла с по душе Кучуму. Как целительный бальзам пролилась она на его сердце, он приосанился и повелительно глянул на мурз и советников. «Вы слышали речь слуги бога нашего ученейшего сеида?» — спросил Кучум, задрав вверх рыжую хной окрашенную борду. И опять угоднически загудели мурзы и советники, а Кучум уже приказывал: «Отныне все для войны, все на войну. Повелеваю окопать городки новыми рвами, укрепить заплоты, у Чувашина мыса поставить завал с бойницами, начальникам всех конных и пеших войск лучников копийщиков и моей отборной конницы назначаю...» Кучум сделал паузу. Крача поднял голову, выпрямил старую спину, ладонью левой руки распушил козлиную бороденку. Ведь по неписанному закону во время войны начальником всех войск назначается старший думный. Но хан что-то слишком долго молчит и не называет его имени. Наконец Кучум прервал молчание. «Назначаю и приказываю беспрекословно подчиняться ему нашего храброго полководца, царевича Махмета Кули». Карача сжал в кулаке бороденку, опустил голову и сгорбил спину. И только на лице его было написано удовлетворение по поводу мудрого решения хана. А Кучум продолжал: «Я великий хан из рода Шейбани, и мне не нужно иметь в своем колчане много стрел. Их носят мои воины. Я пошлю сегодня же вестников с золоченными стрелами во все концы своего царства, к моим подданным мурзам и бекам, и они скажут своим черным людям, что началась священная война. Они приведут ко мне своих воинов, и воины поразят моих врагов». После малого курултая Кучум угощал гостей. На больших серебряных и золотых блюдах слуги подавали пилав с жирной бараниной, пельмени из конины и просто куски жареного мяса, приправленного чесноком, душистыми травами и листьями лаврового дерева. Мурзы, сидя на узорных кошмах, разрывали руками большие куски дымящегося мяса и вгрызались в них, показывая крепость своих зубов. Сложными лопаткой пальцами захватывали пилав и ловко бросали в рот, брали щепотью пропитанные маслом пельмени. Перед каждым блюдом слуги наливали в пиалы китайского фарфора мутноватую, очень крепкую араку. И гости пили за здоровье великого хана, царевича Махмета Кули, и за победу над Ермаком. На закуску выставили кишмыш, изюм, урюк и халву, а для любителей — арпу, поджаренную ячменную муку. Наевшись, мурзы смачно облизывали жирные пальцы и, соблюдая этикет, громко рыгали, тем самым показывая хозяину, что угощением его они очень довольны и наелись так, что ни один кусок больше не полез бы им в горло. Они готовы удалиться, если то будет угодно, великому хану. На клич Кучума стекали с выскер отряды воинов. Из Барабы и с реки Ишим пришли степняки. Они гнали с собой отары овец. Верблюды, на ходу пережевывая жвачку, несли тюки с поклажей, сундуки с посудой, походные казаны и треноги. На киргизских и бухарских всадников блестели шлемы и кольчатые рубахи, а в руках медные и бронзовые щиты. Луки были уложены в кожаные футляры саадаки, а оперенные с железными остроотточенными наконечниками стрелы — в колчаны. Шапки у степняков войлочные, высокие, кто побогаче или поудачливее, у тех на голове мисерюк, шапка с металлической накладкой на тимени и металлической сеткой, прикрывающей плечи. Иные же одеты в юшманы, калантари с кольчужными рукавами. С берегов Тавды Пилыма и Сосьвы, с озер и лесов привели свое войско пилымский князь Юшман, с Хонды — князь Ишбердей, а с реки Сукома — князь Суклем. Их воины в берестяных колпаках и с деревянными щитами, обтянутыми оленей кожей. Луки стянуты тетивой из скрученной оленей кишки, наконечники на стрелах костяные, и лишь у немногих зажиточных — железные. Воины молили покровителя охоты Чохры-Нёйку послать оставшимся дома старикам и жонкам богатой осенней охоты. с реки Демьянки привел свое ополчение остяцкий князь Бояр, с низовьев Аби, из тундровых земель, с Васюгана, из лесов и болот Абдорского княжества пришли воины ясашных князьков. Их кухлянки были из рыбьей кожи, наконечники стрел из рыбьих костей. Остяки везли с собой деревянных идолов, которым они молились, прося о защите от врагов, об удаче на охоте или рыбной ловле, об умножении оленьего стада. Кучум запрещал им молиться идолам, жестоко наказывал за это, велел молиться Аллаху и Магомету. Остяки же никак не могли понять, чем новый бог Магомет лучше их башков, которых можно было умилостивить, помазав им губы кровью оленья, и убегали в чащобы лесов и в топи болот, где и продолжали молиться своим идолам. Остяки, так же, как их сородичи вагулы, толковали о покинутых стойбищах и милых олешках. Многие воины, жившие в летнее время со своими семьями в берестяных чумах и шалашах, не успели к зиме вырыть землянки, и теперь у каждого из них первейшая думка о семье и покинутом стаде оленей. В их узких темных глазах стояли тоска и недоумение. Зачем им надо воевать с казаками? Город не мог вместить всех прибывших и укрыть за своим валом. Рядовые воины разместились на посаде, князья, мурзы и уланы окружили своими юртами ханский шатер, их жены и дети, которых они тоже привезли с собой, раскинули юрты на площади в центре города. Женщины перекликались звонкими голосами и готовили своим повелителям салму. Дети играли в войну с казаками, ржали лошади, ревели верблюды, собаки поднимали лай и грызлись между собой из-за выброшенной кости. Горели костры на таганках, стояли закопченные казаны, в них томилось баранье и конское мясо. Вечерами гортанные голоса пели заунывные бесконечные песни под звуки чангуры. В посаде из кера кузнецы ковали мечи, короткие кинжалы и наконечники для стрел. Под ударами молотков звенели наковальни многих кузнец, и звон их и веселил, и бередил души многих потревоженных войной людей. Улусные люди углубляли вокруг из кера рвы, чинили и укрепляли заплоты за строкольев. На Чувашев мыс были направлены тысячи воинов строить оборонительные укрепления. Чувашевский городок — последний заслон. Если Ермак возьмет его, путь на Искер будет открыт. И Кучум повелел у Чувашева мыса дать казакам решающее сражение. Кучум вызвал в свой шатер Мамедкула. Огромного роста, широкий в плечах, весь сбитый из крепких и упругих мускулов, этот богатырь вошел к хану, уже одетый в доспехи лучшего воина. На нем была кольчуга, мисерюк на голове, к поясу пристегнута кривая сабля дамасской работы. Сталь этой сабли рубила железо. Кучум встретил его в окружении мурз и князьков. «Сын мой», — сказал Кучум, — он любил племянника и в минуты душевного расположения называл сыном. «Сын мой, ты начальствуешь над всем нашим войском. Но мы не можем ждать того часа, когда Ермак войдет в Иртыш, и его лодки появятся под стенами Бецык-Туры. Нужно разбить его еще на Тоболе. Пусть Тобол поглотит Ермака, а его чернобородые воины в волю напьются мутной тобольской воды. Бери, сын мой, отборных конников и берегом спеши навстречу Ермаку.